Баллада 35 о том, как мы готовились к открытию. Джон и Сесиль не появились ни в этот день, ни на следующий. Я не стала грустить по этому поводу. Была бы честь предложена. Да, честно говоря, мне и даже думать по этому поводу было некогда. Все как-то быстро закрутилось-завертелось, только успевай поворачиваться. Ник нашел мне отличного малого, который хорошо рисовал. Пацаненку было лет 13. Ну, это он по моим меркам ребенок, а в этом времени вполне себе взрослый человек. Худой, высокий, сутулый. Белобрысые вихры придавали ему немного хулиганский вид. Он мне нарисовал такую красивую вывеску, что я поинтересовалась его дальнейшими планами на жизнь. Отправила Ника купить несколько метелок. Наказала ему, чтобы, как и положено почтенному трактиру, прибил метелку над входной дверью, дабы все видели, что открылось новое заведение. А сама поставила перед мальчишкой суп, хлеб и мой теперь уже фирменный компот и приступила к расспросам. Как оказалось, Джим, или Джимми, перебивался случайными заработками. Отца и матери не было, умерли от болезни. Жил он у тетки, у которой и так было четверо своих детей. Я предложила ему перебраться ко мне и рисовать меню для трактира. Мальчишка не знал, что это такое, но с радостью согласился. А когда узнал, что будет жить в отдельной комнате, так вообще кинулся целовать мне руку. Еле вырвала. Разозлилась и сказала, что если еще такое повторится, то я на него очень сильно разозлюсь. Возможно, даже уволю. Не знаю, кто находит в таком жесте удовольствие. Очень неприятное ощущение. Другое дело, когда тебе лобзает ручку красавчик-мужчина с целью флирта. А вот с благодарностью – бррр. «Госпожа Эмма, что такое это меню?» После моей выволочки набрался смелости спросить Джимми. «О, это я видела за морем, когда ездила с отцом. Там на постоялых дворах подают таблички с перечислением еды, которую сегодня готовит повар, и цены». Паренек даже перестал уплетать за обе щеки суп, так его заинтересовал мой рассказ. «Но у нас же никто не умеет читать!» Разочарованно произносит он, отодвигая тарелку с супом. «В том-то и дело, — увлеченно говорю я, — ты будешь рисовать то, что мы будем готовить». «Как это?» — загорается Джимми. «Он просто фанат своего дела. Хлебом не корми, дай порисовать». «Вот смотри, мы решили, что сегодня подаем суп харчо». «А что это такое?» — с любопытством интересуется мальчишка. «Узнаешь, когда буду обсуждать меню с поваром. Будешь присутствовать как очень важное лицо», – пообещала я, а Джимми расцвел улыбкой. «Не перебивай, потом спросишь, а то я собьюсь», – говорю я ему. «Так вот, продолжим. Сегодня подаем суп харчо, кашу с фруктами, кашу с сыром, фондю, два вида компота, хлеб, пироги с рыбой, пироги с ягодами. Было бы хорошо, если бы на каждом столе стоял небольшой ящичек с табличками. На табличках ты бы нарисовал все эти блюда, а я бы поставила цену». Мальчишка удивленно хлопает глазами. «А зачем? Нигде такого не видел». «А много ты видел, чтобы к выпивке подавалась еда?» – спрашиваю его я. Он мотает головой. Джимми отпивает компот, и глаза становятся еще больше. «Госпожа Эмма, это тоже будут подавать в трактире?» – спрашивает он меня. «Конечно, Джимми». «Тогда у вашего заведения отбою не будет от клиентов», – радостно сообщает он мне. «Почему ты не спрашиваешь, сколько я буду платить тебе?» «Вы разрешаете мне рисовать, даете крышу над головой и еду, я буду заниматься с вами таким интересным делом. О какой оплате может идти речь?» Переполненный энтузиазмом Джимми готов сейчас приступить к работе. «Платить я тебе буду 10 фунтов в год. Ставлю его в известность. Пусть парень не думает, что я хочу нажиться на его труде». «О, госпожа Эмма!» Я спрятала руки за спину. Так, на всякий случай. Вдруг он не внял моему предупреждению. «Моя благодарность не знает границ». «Мне понадобится твоя помощь еще вот в чем». Джим навострил уши. «Я хочу нанять парней твоего возраста, может, чуть старше, для того, чтобы служили подавальщиками». «Я не понимаю», — сознался парень. «Смотри, приходит человек пообедать. Садится за стол. Выбирает из твоих карточек себе еду. Подходит подавальщик и спрашивает, что он хочет покушать. Запоминает или берет выбранные карточки и относит на кухню. Помощники повара собирают на поднос выбранное блюдо, и подавальщик относит клиенту. Джимми ошеломленно смотрит на меня, как на восьмое чудо света. Хотя тогда даже не слышали о таком. «Только смотри, Джим, парни должны быть честные и желательно симпатичные. Ты будешь над ними старшим. С тебя и спрос за всех. Я помогу всех обучить и на первых порах буду наблюдать за работой, подсказывать». Вот я уже и начала распределение обязанностей. Джим будет рисовать меню и знать, какое блюдо из чего состоит. Ему будет проще рассказать своей команде, проконтролировать. «Хорошая идея пришла в голову», – похвалила я себя. «Поставить на каждую работу своего старшего». Джимми – работа со службой официантов. Кухня, разумеется, на поваре. Ник будет заниматься рекламой и набором мальчишек и девчонок для сбора трав, ягод и грибов. «Адам?» Я задумалась. «Чем будет заниматься Адам?» «Пока ничего не приходит в голову. Он, конечно, знает многих в Ноттингеме, но и репутация у него заядлого пьяницы. А вдруг нет? Вдруг у него случилось несчастье, и его все жалеют? Нужно разузнать о его жизни и только потом решать, на какой участок работы его поставить. Завтра же поговорю с ним». Сью будет отвечать за чистоту и порядок в доме. За припасы будет отвечать Лиззи. За размещение постояльцев – Молли. Пока так, как говорится, пальцем в небо. Но посмотрим. Есть еще одна работа. Шить скатерти и салфетки. Но это чуть позже, когда наш трактир приобретет известность. «Госпожа Эмма», – позвал меня Адам, – «к вам пришли».